Глава 13. Не успела я подойти к двери в свою комнату, как она неожиданно распахнулась, и на пороге появился Мантикор. Глаза Арта горели неземным восторгом. Лапы, которыми он придерживал завязанное на поясе покрывало, чуть подрагивали. «Скорее! Да скорее же, Ли!» взвыл Мантикор и буквально втянул меня в дверь, которую мало того, что захлопнул, так еще и на засов заложил. «Моя прелесть!» – нежно заворковал он, выхватывая один из пакетов. Конечно, он сразу учуял, какой из них с мясом. «Подожди, Арт, не ешь все сразу, я в стазис отправлю!» – сказала я вдогонку. Но, по-моему, он меня уже не слышал. Мантикор буквально разорвал пакет и, положив кусочек мяса в пасть, зажмурился от удовольствия. Через 5 минут от пакета и от мяса не осталось ровным счетом ничего. Ну и ладно. Не придется стазис накладывать. Заклинание энергоемкое, так что оно и к лучшему. Я прошла мимо замершего в полном блаженстве Арта. Глаза Мантикора были полузакрыты, на морде блуждала едва заметная улыбка. Бррр. Страшноватая улыбка, надо сказать. Но Арт был явно счастлив, и это главное. Я положила свой пакет на стол и, потирая ладошки, вытащила еду. Вскипятить чайничек было делом пару минут, а сухие травы у меня еще с прошлого раза, когда мы с Тарикой чаевничали, остались. Пирожки и оладушки я умяла в первую очередь и сразу почувствовала, что, пожалуй, наелась. Но все равно пошарила рукой в пакете и вытащила 2 яйца вкрутую и еще какой-то маленький пакетик. После оладушек яиц не хотелось, ведь холодные вареные яйца – то еще удовольствие. А вот в маленьком пакетике оказались, угадайте что, горькие ягоды. Надо же, тетка Милана мне горьких ягод положила. Не сказать, чтобы я умела их хорошо заваривать. Тут опыт нужен, которого у меня не было вообще. Мы, леди, к готовке непривычны. Вот я уже поняла, что совсем плохо подготовлена к самостоятельной жизни. Чего уж там говорить. Но настой горькой ягоды я, как и многие адепты, любила очень. Недаром его в столовой по утрам буквально разметали. Ну, если тетка Милана мне их дала, так значит заварю. Что-нибудь да получится. А сухие травы подождут. Я насыпала ягод в кипящую воду, дала настояться пару минут и налила в чашечку. Горечь какая вышла. Бррр. И невкусно совсем. Я вздохнула. Да, не каждому дается эта наука. Нужно в другой раз у тетки Миланы подробно все расспросить. Вдруг пригодится. Сытая и довольная, отодвинув чашку с настоем подальше, я слезла со стола, и тут раздался стук в дверь. «Лилиана, ты и дома?» Раздался звонкий голос старики. «Значит, пара закончилась. Но почему она на третью не пошла? Интересно». «Да!» — крикнула я. «Открой! Я такое узнала! Такое!» — крикнула Тарика. «И сразу к тебе побежала. Да открывай скорее, а то на третью пару опоздаем!» И я вздохнула. «Ну что она там еще узнала-то?» После того, как мне удалось преодолеть иллюзию высокого уровня и попасть в тайный ход, да еще после еды мне уже ничего не хотелось. Неужели очередная сплетня? К тому же... У стены лежал и дрых без задних ног Арт. Вот незадача. И почему он все еще не перекинулся в жемчужинку? Тарика ведь точно испугается. Да и не знаю, но мне почему-то очень не хотелось, чтобы кто-то еще знал про него. «Не могу, Тарика, я в ванной!» Взяла и соврала, да. «Ты иди на пару, я догоню. У нас ведь сейчас практика по травоведению». «Ну, как знаешь», — обиженно ответила Тарика. «Да, практика». «Ну вот, опять она обижается. И что такого срочного хотела мне рассказать, что даже прибежала в башню?» Я пожала плечами. «Наверное, опять про века своего». У стены всхрапнул Арт и что-то пробормотал сквозь зубы. Перевернулся на другой бок и замер. «Нет, это мне совсем не нравится. Наелся мяса. Ни спасибо, ни до свидания. Дрыхнет без задних ног». И я прикусила губу. А если он и вовсе таким навсегда останется? Тогда вот пусть переселяется. И вообще, леди Амории больше не удастся обходить молчанием все мои намеки про жемчужинку. И ничего, что она ведьма и может хранить свои секреты хоть век. Ведь личина у Арта совсем плохо держится. 2 раза уже спадала. Арт дернул задней лапой вот прям совсем по-жемчужински, и мне вдруг стало грустно. Боевой настрой как-то пропал. И то сказать к ведьме так вот просто с ножом к горлу не подойдешь. Ну, по крайней мере, расскажу ей, что случилось. А там... В конце концов, она личину на Арта навесила. И ей с ним разбираться. На сердце сразу стало легче. Значит, правильно я все решила. Но он же хранитель жемчужины. Хранитель магии моей мамы. И ведь не зря все время рядом со мной. Не зря. Это точно. Ведьмы, они зря ничего не делают. Нет, никак мне самой в этом вопросе не разобраться. Все, леди Амория, сегодня я от вас точно не отстану. Я схватила сумку, сунула в нее тяжеленный учебник по травоведению и выбежала за дверь. Еще ж надо успеть с Тарикой поговорить. Что там у нее опять случилось?